есть такой обычай. Если ты долго смотришь на вещь, и она пришлась тебе по сердцу, считай, что она твоя. Но есть и другое. Всякий подарок требует ответного приношения. Дарить при этом надо более дорогую вещь, чем получил сам. Манич жил у нас в поселке уже 5 лет, но обычаев этих до сих пор не знал. Здорово ты его надул. Почему это надул? Как будто я не знаю, что это драгоценный камень. Сам ты драгоценный дурак. Ты его кому-нибудь продашь? А как же? А потом что? Ничего. Куплю что-нибудь. Или построю. Что построишь? Построю в нашем поселке 2-этажную каменную школу, телевизионную вышку, плавательный бассейн, потом цирк и кафе «Мороженый Север». И все равно останется еще куча денег. Вот тогда возьму и построю больницу для кретинов. Зачем же больницу? Пусть сами строят. И школу сами. А как бы ты потратил деньги? А? Скажи, как ты потратишь деньги? Отстань от меня. Обойдемся без рыжих. Нет, ты говори. Говори, о чем ты думаешь, то и говори. Не желаю. Знаю. Ты хочешь на личной яхте по океану плавать, да? Сигары курить, и чтобы рабы тебе живых устриц подавали, бутылочки с кока-колой, и эти, как их, сэндвичи кушайте, мистер Манч. Ясно! Ничего тебе не ясно! Вечером в тайге зажгли пионерский костер. Пал Палыч рассказал немножко о будущем поселке. Потом ребята читали разные стихи и басни. Потом Ира маленькая танцевала умирающего лебедя. Хорошо. Добрались до места. Около лесочка были разбросаны слинявшие от солнца и дождей палатки строителей. Чуть поближе стоял длинный деревянный барак. Дымил труба. Из открытых дверей вкусно пахло квашеной капустой. Повыше дверей висел новенький кумачевый лозунг: «Добро пожаловать!» Нас встретил шустрый черноглазый паренек. С первых же слов мы узнали, что капуста и кумачевый лозунг имеют прямое отношение к нашему приезду. А мы вас уже давно ждем. Сейчас пообедаем, а потом покажу вам стройку. О, я воспитатель. Ну, пошли скорее, повар волнуется. Простите, как вас зовут? Меня-то Иван Петрович. Иван Петрович. Можете звать меня просто Ваня. Я человек не гордый. Я штукатур. Но сейчас воспитатель. Это дело скоро брошу. Ну его к черту. Иван Петрович. Какой я воспитатель? Ну пошли, чего вы стоите?